Как закончится, снова проходишь в портал, оказываешься в деревне, там с хранителя берешь и снова сюда. Я тебе предоставил доступ. Должно хватить. Вот это хорошо, вот за это спасибо, заулыбался автомеханик. Давай, действуй. Времени совсем мало. Если чего-то нужно, говори. Ваня побежал к Шишиге. Коль, обратился я к стоявшему неподалеку грузчику. Побудь рядом, помоги, если требуется, мне надо домой вернуться. Понял, сделаю. Я нырнул в портал, подошел к дому. На крыльце сидели Мишка с Джейком. Дядь Вов, все плохо? Да хрен его знает, Мишень, честно ответил я. Посмотрим, я зелья заберу кое-какие, точно понадобится. Зашел внутрь, скинул в коробку имеющие зелья здоровья, маны, до исцеления, оставив здесь только одно, на всякий случай. Осталось последнее, брать или не брать? Брать, сейчас любая мелочь может пригодиться. Достал из своего подпольного сейфа свиток смены хозяина артефакта. Не хочу больше думать, может и глупо, но лучше жалеть насчет того, что сделал, чем насчет того, что не сделал. Я хочу себе тот пистолет инсаумца, вот хочу и все тут, ни разу в руках инопланетное оружие не держал. Может и хренью окажется по итогу, а может и жизнь мне спасет в предстоящей битве. Вышел из дома и пошел к порталу, но на полпути меня окликнул Миша. Дядь Вов, возьмите с собой Джейка, он очень хочет. Миш, да зачем, пусть тут вас прикрывает, а мы там, надеюсь, обойдемся шушпанцирем, который Ваня сейчас делает. Все равно возьмите, мальчик был непреклонен, тут нам почти ничего не грозит, если что в доме запремся, да и дядь Толя хорошо стреляет, а там Джейк будет на подхвате, если кто-то доберется до людей, кого вы не додавите, сможет хорошо потрепать. Правда же, Джейк, волк важно на это кивнул, когда он успел так вырасти, уже чуть ли не до пояса мне, а как кстати с вирусом быть, вдруг его покусают, не, на их вид вирус вообще не действует, это хорошо, а то был у меня опыт общения с зомбопсом, и, честно говоря, мне он не понравился, ну это же не собака, даже как-то обиделся Мишка, ладно, уговорили, эй, морда, пошли, но, если сдохнешь, сам будешь виноват. Джейк радостно рыкнул и побежал впереди меня, шмыгнул в открытую клетку и совсем без страха прошел внутрь портала. Вот же умный зверь, я прошел следом, а здесь уже было людно. Куча какого-то народу с оружием, чоповцы, обычные люди, даже Терещенко приехал. Алексеич, что за хрень, кто все эти люди? Начал я высказывать свое недовольство главе. Прости, Вов, так уж получилось, что ваш этот дом буквально первым будет на линии удара этой волны из зомби. Вот и перебазировались сюда, чтобы встретить лицом к лицу. Понятно. Но если после этой тусовки здесь я не досчитаюсь вилок, спрошу лично с тебя. Ладно, я тебе сервиз подарю. Договорились. Я отъеду ненадолго, нужно посетить место убийства инсаумца. Нужно почтить его память. Хрен поймешь, когда ты просто шутишь по-тупому, а когда правду говоришь. Поэтому даже не буду спрашивать, зачем тебе туда, езжай, только, просьба, быстрее, тут осталось то пару часов до прихода волны, нужно тактику обсудить, ага, скоро буду, пошел к нашей восьмидесятке, следом за мной увязался Джейк, подталкивая меня сзади под колено своей башкой, что, тоже не любишь лишних людей, дружище, обернувшись, спросил я у того, на что получил только горестный вздох, ну поехали, прокатимся немного, не переживай, скоро у тебя будет возможность перегрызть пару-тройку десятков глоток. В ответ раздался радостный рык, меня окружают маньяки, мы сели в джип, причем Джейк полез на свое место сзади, выехали сквозь открытые ворота и поехали на место смертоубийства, через несколько минут уже были на месте, остановились, вышли из машины, вот же заразы, и тут уже ушлые парни нашлись, на месте убийства, а следовательно и валявшегося пистолета, стояла здоровая палатка, а около входа сидел в кресле мужик лет 30. Сам мужик был второго уровня и к его креслу была прислонена артефактная, судя по мерцанию режима ожидания, бита. «Добрый день, а чего тут такое?» Я кивнул на палатку. «А тут, уважаемый, инопланетное оружие показывается за денежку маленькую. Всего 100 рублей входной билет стоит. Хочешь увидеть то, что раньше никогда не видел? Плати и смотрите. Хе, а это может быть интересно. Сыграем по правилам этого бизнесмена, и вы так спокойно всех туда пускаете, а если я сопру его сейчас, бы, ну если сопришь, тогда я тебе свои деньги отдам, ловлю на слове, на вот мои 100 рублей, Пустишь посмотреть? Я протянул купюру. Конечно, только не более 5 минут. И песика своего оставь снаружи. О, а чего у него 3 глаза? Да мутант, наверное. Нашел такого? Пожал я плечами, заходя внутрь. Джейк, подожди меня снаружи, пожалуйста. Я зашел внутрь, оставив снаружи волка и озадаченного охранника. Внутри лежал пистолет, вокруг которого были натянуты сигнальные ленты. Вот же показушники. Но некогда рассусоливать, скоро зомбари попрут. Я подошел к пистолету, положил на него свиток для смены хозяина артефакта, сверху свою руку. Желаете сменить владельца у артефакта пистолет Инсаумца? Модель В4, вы станете новым владельцем. Да нет, ну а зачем я тогда пришел сюда? Конечно да, свиток исчез, пистолет стал материальным. И все, а где же фанфары и все такое? Ну и ладно, посмотрим, какие там свойства теперь у артефакта. Пистолет Инсаумца, модель В4, системный, уровень 13. Урон зависит от места попадания. Урон минимальный 30 единиц. Урон максимальный 600 единиц. Болевой эффект увеличен в 3 раза от стандартного. При стрельбе по целям с более высоким уровнем урон не снижается. Количество боеприпасов 30 единиц. Восстановление боеприпасов 1 единица в минуту. Возможно модернизация на специализированном станке специализированным мастером. Прекрасно, очень прекрасно. Визуально, ну пистолет пистолетом, разве что углы сглажены намного сильнее. Вытащил обойму, нажав на выступающую загогулину. Патроны были странными, без гильзы, просто литые пули из непонятного материала. Даже не представляю, благодаря каким технологиям он стреляет. Ну и ладно, главное, чтобы стрелял. Буду соблюдать одно из главных правил многих инженеров и ремонтников. Работает, не лезь. Ну все, тут мы закончили. Пора назад, но сначала должок забрать. Уважаемый, у меня получилось инопланетный ствол забрать, сказал я, выходя из палатки наружу. Гони деньги. Чего? Как? Отдай. Начал было возмущаться охранник. Его рука потянулась было к своему артефакту, но была остановлена Джейком, который одним прыжком оказался рядом и мягко взял тянувшуюся к бите руку в пасть. Даже не прикусил, просто стал удерживать. Ну как так, уважаемый? Был же уговор. Или ты не согласен? Сделал я удивленное лицо. Согласен, согласен я, зачастил неудавшийся охранник, смотря на волка. Только собаку свою убери. Джейк, выплюнь бяку, пожалуйста, сказал я, на что Джейк послушался, буквально выплюнув руку, оставив на ней большое количество своей слюны. Вот же паршивец. Могу поспорить, что специально так сделал. После освобождения бедолага судорожно стал доставать из-за пазухи свое довольно толстое портмоне, затем открыл его и вынул оттуда целую стопку сотенных купюр. В сумме будет немного, конечно, но и то хлеб. «Спасибо, уважаемый», — сказал я, забирая все вырученные бизнесменом деньги. «Ну, мы поехали, если ты не против». «Да-да, езжайте», — закивал тот. Через 10 минут я уже тормозил около новой шишиги, уже приобретшей страшноватые очертания. «Все, как я просил на первый наш ГАЗ-66 навешать, отвал впереди, 2-метровые лезвия по бокам, на уровне груди человека, щиты для защиты колес». В момент, когда я рассматривал это произведение искусства, из дома вышел Иван, направляясь к машине. «Вов, ты вернулся, а я вот, снова с полной маной пришел. Молодец, гляжу, заканчиваешь уже?» «Да, так как приходится работать быстро, защита не очень получится, только сверху понавешать. Иначе бы я сами колеса усилил, сам материал, из которого они сделаны, и по другим частям тоже, вплоть до дворников. Но, увы, времени совсем не осталось почти. Ладно, и так неплохо получилось. Как в целом аппарат? Двигатель нормально работает? Не заглохнет в куче монстров? Не, я его обработал немного тоже. Теперь работает как часы. Бак тоже полный. Короче, можно кататься. Сейчас еще оконные стекла усилю немного. Это не более получаса. Еще хотел электричество подвести к кузову и лезвиям, но уже точно не успею. А жаль, тогда бы не только резанные зомби были, но и хорошо пропеченные. Ну ты, конечно, изобретатель. Ладно, заканчивай свою шайтан-машину. Скоро выезжать. Народу во дворе добавилось еще больше. И что там Терещенко говорил насчет конспирации и боязни паники? Походу конспирация накрылась медным тазом. Единственное хорошо, что паники не было. Ну и все здесь стало как-то организованней, что ли. Все или стояли, или сидели в своих компаниях, обсуждая какие-то планы. Многие были очень хмурые и задумчивые, за забором виднелись заплаканные женщины, которых во двор не пускали выставленные на воротах хмурые чоповцы. Блин, ну прям провожают на смерть своих родных как будто. Короче, вокруг стоял какой-то перманентный фоновый нудный шум. Что за хрень такая-то? Нашли чего пугаться. Подбодрить их, что ли, викинги? Закричал я, поднимая над головой свою клюшку и дожидаясь, пока на меня все обратят внимание. Не бойтесь ничего. Сегодня великий день. Сегодня мы все попадем в Вальхаллу. Вокруг наступила гробовая тишина, а я посмотрел на стоявших немного отдельно Терещенко, Петра и Колю. В тишине отчетливо раздался шлепок. Это Петя сделал фейспалм. Да ну вас, шуток не понимаете, пробормотал я чуть слышно и поплелся к своим. Вов, скажи мне, дружище, а тебя в детстве много били? Начал издалека Петр, когда я подошел. Ну так, бывало, пока на бокс не пошел, не понял я, к чему клонит охранитель. А хочешь, я тебе сразу скажу причину, почему тебя чаще всего били? Ой, да ну тебя, и вообще всех вас. Алексеич, что там с волной? Когда прибудет? Да через часа полтора ожидаем, сказал Терещенко. Вов, ты бы пошел в дом, поспал немного. Мы через час выдвигаемся, разбудим тебя. А я пока попробую людей успокоить после твоей напутственной речи. Как хотите, я пожал плечами и пошел в дом. Спать? Конечно, не думал, но чаю можно выпить. Через полчаса вышел на улицу. Все уже собирались. Добровольцы прощались с родными. Чоповцы получали последние команды от начальства. Я подошел к Терещенко, рядом с которым все еще находились Петр и Колян. Ну что, Алексеич, где волну встречаем? Да метров 500 на восток отъедем. Там дорога вниз идет. Вот мы на вершине и будем их поджидать. Как понимаю, ты на своем танке поедешь, который сейчас усиленно модернизировался. Ага, Петь, хочешь со мной, обижаешь, улыбнулся тот. Без меня все равно не поедешь, и не мечтай. Вы охренели оба, возмутился Николай. А я, Коль, не бухти, у тебя нет оружия дальнего боя, поэтому будешь добивать всех своим колуном, кого мы не додавим. Ну или еще чем, придумаешь. Да ты и сам знаешь, что ты больше боец ближнего боя, а ты вот дохрена дальний бой практикуешь. Я буду вести эту колымагу, да и для дальнего боя у меня теперь есть оружие. Я себе инопланетный пистолет экспроприировал, я достал из кармана ствол инсаумца, который теперь по праву мой. Вот ты хитрый, Вова, уже смирился с тем, что не едет с нами Николай. А как же, да и не собираюсь я помирать там, в авто. Я бы тебя взял, но не могу. Понимаете, товарищи, я же за руль сажусь не просто так. Кто еще из вас сможет в случае чего моментально телепортироваться из машины? Молчите, а я могу. А также, после того как свалю, смогу призвать одного из находившихся в машине. Одного, Колян. Поэтому со мной идет Петр, так как у него артефактный ствол. Основная сила как раз Шишига. А мы в машине, просто чтобы ее слишком быстро не уничтожили. Будем отстреливать слишком резвых. Да поняли мы уже. Поняли, ответил Коля, но все равно будьте осторожны, будем, не сомневайся, с тобой, кстати, Джейк останется, будете друг друга прикрывать. Алексеич, кто вообще командовать битвой будет? Ну опыта больше всего у Леонида, поэтому, думаю, он. Ну хорошо, передашь тогда ему, мы едем первые, давим кого можем и не можем, а он пусть там за нами со своими и нашими бойцами идет, подчищает остатки, только чур коробки не воровать. Потом честно поделим, 50 на 50, вот ты жук то, вас же намного меньше, чем моих людей, зато шушпанцер мой человек создал. Ладно, ладно, договорились. Эх, жаль, надо было Ивана все же уговорить в поселке оставаться, а вот все, поздно. Ладно, хрен ли прохлаждаемся, там опыт уже на подходе. Глава 10, Петь, погнали усаживаться, сказал я и пошел к Шишиге. Охранитель пристроился позади меня. Вань, ну что, закончил? Спросил я, когда мы подошли. Около Шишиги стоял Ваня и присоединившийся к нему Юл. А как же, даже ремни безопасности теперь есть, и подушки безопасности. Похвастался тот. Ну ты дал, нахрена нам это? Удивился я. Лишним точно не будет, вдруг пригодится. Ладно, спасибо, мы уже грузиться пришли. Ну, тогда милости прошу. Больше ничего сделать полезного все равно не успею. Вов, а мне чего делать? С остальными идти зомбари мочить? Спросил наш новый системный администратор, помахивая своей битой. Нахрена? Удивился я. Ну как, помощь же надо. Юл, забей. Первоуровневые идут, чтобы первое убийство совершить, да артефакт получить, хотя они считают, что умирать идут. Развелось, блин, героев, хмыкнул я, а тебе там делать особо нечего, обживайся пока, лучше подумай, что улучшить можно здесь, да в нашей родной деревне как себя применить сможешь, мы ненадолго, скоро вернемся. Перед нами стоял обновленный грузовик, несмотря на дефицит времени, Иван сумел сделать весьма много, судя по внешнему виду. Впереди отвал, как у грейдера, по бокам двухметровые заточенные лезвия, на высоте по пояс взрослому человеку, колеса защищены железными щитами, как и оба бензобака. По периметру кузова также были нашиты металлические листы, поэтому снаружи в него не так и легко забраться, только если подсадить. Стекла визуально не сильно отличались от обычных, но, как мне кажется, их Ваня тоже не обделил своим вниманием. Даже на покрышках были металлические шипы, несколько сантиметров длиной каждый. Ваня смог их установить, не снимая и не разбортируя колеса. «Петь, ты где, в кабине поедешь или кузове?» «Да в кузове, конечно. Сектор обстрела лучше. Главное не вылететь на ухабах в объятия зомби». «Не вылетишь», — сказал Ваня. «Внутри специально трос натянут, и пояса страховочные лежат там в ящике. Возьмешь себе один, да к тросу прицепишься. Он тебе физически не позволит вылететь». «Ваня, ты молодец, прям все предусмотрел», — похвалил я нашего автомеханика. «Поздравляю с 5-м уровнем, кстати». «Ага, спасибо, вот за шишигу и получил. Так что, давайте мне побольше техники в работу. Дадим, вот сейчас эту волну изничтожим и дадим. Кстати, этот твой шушпанцер в принципе потянет на себе столько металла, навешал ты, конечно, нехило веса. Нормально все будет. Я мотор отрегулировал, он так в лучшие годы не работал. Так что, не переживай, даже средняя скорость не сильно снизится. Только расход топлива немного увеличился, но баки полные. Вам хватит на все ваши смертоубийственные дела. Отлично. Петь, давай подсажу. Хотя не, стой, автомат вижу. А где оружие ближнего боя? Чем ты собрался там на верхотуре обороняться, если все же залезет кто в гости? Мля, точно, не подумал. Беги к Коляну. У этого Плюшкина по-любому есть в загашниках что-нибудь интересное. Только если будет колун свой давать, не бери, ему тут важнее. Да, конечно, я погнал. Через 2 минуты Петя уже вернулся, неся с собой кувалду на длинной рукоятке. Вов, ты прав был, этот добрый человек меня чуть ли не силой свой топор заставлял брать. Кое-как я уговорил себе его оставить и дать мне что-то другое. Вот, дал мне эту красавицу, погладил тот металлическую рукоять своего нового оружия. Ладно, время почти вышло. Вон, наши гости уже покидают нас. Бойцы и правда уже начали выходить с нашего участка и шли в сторону ожидающегося подхода зомби. Давай, подсажу, да поедем. Ваня, а ты иди, наверное, через портал к Михаилу, чтобы ему одному скучно там не было. Все равно в битве особо пока не поможешь. Да, хорошо, согласился автомеханик и пошел внутрь дома. А я уперся спиной в кузов грузовика, сложил ладони замком, готовясь поднять Петра повыше, но все это оказалось лишним. Петр подпрыгнул, ухватился руками за установленные листы железа, ставшие бортами кузова, подтянулся, запрокинул ногу и оказался внутри кузова шишиги. Мне осталось только кувалду туда закинуть. Петь, а если бы эти листы железа Ваня бы заточил, чтобы, например, зомби вот так не запрыгнули внутрь, как ты сейчас? Ты же не проверил предварительно. Вот прикинь, подпрыгнул бы ты вот так, ухватился, повис, и срезал бы сам себе пальцы под своим весом. Грустно было бы. Как думаешь, приросли бы они обратно? Петр даже побледнел от подобной перспективы. Ладно, не парься, не срезал же. Лови свою кувалду, да погнали. Пристегнуться не забудь. Да уж, Вован, умеешь ты сказать нечто такое, отчего кровь в жилах застывает. Ага, я такой. Закинув в кузов кувалду, я пошел усаживаться за руль. А ничего так удобней, чем в нашей шишиге, стоящей в деревне. Хотя, может, к комфорту Ваня тоже руку приложил, кто его знает. Но кресло точно не штатное. Накинув ремень безопасности, я медленно начал разворачиваться, чтобы поехать на выход. К тому моменту во дворе уже почти не осталось людей. Люди пошли за опытом и лутом, как считал я, или на смерть, как считали почти все остальные. Подъехав к воротам, я понял, что мы предусмотрели многое, но не все. В данный момент мы упустили главный момент, как мне, вашу Машу, выехать за ворота. Шишига то сюда заехала нормально, но вот как теперь выехать, с учетом того, что она стала на 4 метра шире, за счет своих лезвий по бокам. Млин, и че делать, сносить ворота, что ли? В качестве Ваниных лезвий я не сомневался. Разломают ворота за здрасте, но жалко, блин. Ладно, попробуем. Кое-как боком, пропустив сначала одно лезвие, потом другое, но за 10 минут я смог выехать. Лишь немного уже в конце задев столб, на котором крепилась воротина и поцарапав его. Да похрен, не сломал, да и ладно. А дальше я помчался навстречу с толпой зомбари. Хотел бы я сказать так, но увы, я ехал медленнее пешеходов, постоянно нажимая на клаксон, который Иван тоже модернизировал, и он сейчас гудел как гудок от паровоза, как минимум. А иначе я не мог, так как люди вряд ли бы обрадовались, если бы по пути моего следования оставались бы располовиненные тела их будущих защитников, померших от Friendly Fire, а если быть точнее, то от Friendly Клинков. Вот и ехал я со скоростью пешеходов, добавляя седых волос гражданам, которые не слышали налаженную работу двигателя Шишиги, но отлично, даже очень, слышали паровозный гудок позади них, отпрыгивая кто куда. Столько мата в свою сторону за столь короткий промежуток времени я не слышал никогда, да и вряд ли впоследствии услышу. Ну Ваня, ну удружил с этим гудком. Хотя, проблема была не только в гудке, но и в жителях, ведь они слышали гудок только когда я подъезжал вплотную, не обращая внимания на то, что буквально за 50 метров до них я им же уже напугал идущих сзади них людей. Видимо, слишком сильно были погружены в свои скорбные мысли, но все хорошие когда-нибудь заканчиваются, в том числе и эта дорога позора. Я заехал на пригорок, на котором уже стояла куча народу, включая Колю с Джейком, и все они смотрели куда-то вдаль. Гудком заставив посторониться, я занял главенствующее положение во всей этой колонне, и стояли мы так, как последний оплот человечества, ожидая свою погибель. Да, эпичная картина получается. Правда, самой причины нашей погибели пока не было видно на горизонте. Рано прибыли, видимо. Я открыл дверь, вылез на волю, подошел к своим, в которые я также записал и Терещенко. Ну что там, долго еще ждать то, нам еще лут собирать, а по темноте не хотелось бы. Вот ты неугомонный, покачал головой глава. По расчетам еще где-то с час, может меньше. Там впереди колонны также идет один из разведчиков. Вот и предупредит о наступлении. Понятно, ничего интересного значит. Колян, есть че пожрать? Нет, конечно. Где я тебе все это нести буду? Чемодан то дома оставил, чтобы не мешался. Ну Коля, ладно, держи Сникерс, вымогатель. Друг залез в карман и достал шоколадку. Вот это дело, отлично. Я пойду вздремну, толкнете, как начнется. Капец, ты непрошибаемый, покачал головой глава. Хочешь таблеточку дам глотнуть, таким же будешь, предложил я. Нет уж, спасибо, отказался Алексеич. Иди уже, наркоман проклятый, толкнем, не переживай. Спасибо, я знал, что на вас можно положиться, друзья, пафосно сказал я и вернулся в Шишигу, где откинулся назад и закимарил, предварительно уничтожив шоколадку. Разбудил меня стук по двери и крик Коляна в полуоткрытое окно. Вставай, спящий красавец, поклонники прибывают. И правда, метров через 500 впереди между двух полей по дороге, частично заходя на эти самые поля, шла толпа, медленно, но неукротимо. И самое жуткое, что все те люди шли в полнейшей тишине, благодаря чему сразу было понятно, что с ними что-то не так. Ну а при ближайшем рассмотрении было ясно, что именно с ними не так, они просто все были мертвые, и многие с отсутствующими конечностями. Надеюсь, те бойцы, кто идет за волной и ударит им в спину, добивали отставших, а то долго потом еще до поселка будут доходить и доползать те зомби, кому не повезло ранее лишиться ноги. Ладно, Колян, мы погнали, посмотрим на толпу поближе. Вы с Джейком слишком не высовывайтесь тоже при добивании выживших после нас. В шеренге то безопасней, а если вы сунетесь вперед, вас могут окружить и схарчить, тогда домой можете не приходить. Ай, езжай уже, балабол, махнул на меня рукой Коля и пошел становиться в шеренгу бойцов. Петя, готов? Крикнул я в окно, как пионер, услышал в ответ. Погоди, в случае форс-мажора, я портируюсь домой и тут же тебя вытаскиваю, поэтому не смей тут геройствовать и тут же соглашайся на перенос. Понял, понял, давай, погнали. Ну раз вы так настаиваете, я закрыл окно, оставив маленькую щелочку. Нечего ко мне сюда стучаться. Жаль, что бойниц нет. Так и не опробую свой новый пистолет. Далее завел двигатель и, Когда до волны осталось метров 300, резко пустил машину вниз с горочки, прямо на идущую толпу. Ух, а дух-то как захватывает. Все равно создавалось впечатление, что несешься на людей, и было огромное желание свернуть или нажать на тормоз. Но нельзя, нельзя. 200 метров, 150, 150, контакт. Со всей своей пролетарской ненавистью Шишига ворвалась в толпу. За счет своего веса, скорости и отвала впереди, я даже не почувствовал момента столкновения. Просто начал ехать сквозь зомби, как ледокол среди мертвого льда. Поэтично, наверное. Всю эту мертвую братью я проехал всего секунд за 10, а затем вырвался на просто позади них, отъехал метров на 20, развернулся. Толпа в этот момент передумала идти на людей на пригорке и начала шествовать к более близкой добыче, то есть к нам. Ну что ж, повторим наш заезд. Педаль в пол, погнали. Второй заезд уже был не таким результативным, ведь теперь я ехал на подъем, да с меньшей скоростью. Видимые в боковые зеркала лезвия уже не так хорошо разрезали среднеуровневых зомби, ну и, несмотря на Ванину заточку, все равно тупились уже за счет встреченных на своем пути костей. Теперь они в основном ломали кости восставших, в том числе позвоночники. Поэтому лежащих и ползающих становилось все больше и больше. Вдруг из толпы выпрыгнул ранее незамеченный дневной охотник. Красиво полетел, прямо ко мне в кузов. Но был сражен на подлете короткой автоматной очередью Петра. То-то, вражина, ибо ни хрен выделяться. Петя наверху не тратит патроны на безобидную мелочь. Вот как раз таких опасных и выматривает. Ну что ж, покатаемся еще. Я начал утюжить волну сверху вниз, справа налево. Периодически то здесь, то там выпрыгивали охотники. Один даже попробовал ко мне через лобовое стекло пробиться. И даже смог его повредить, оставив после своего удара паутинку. Но на этом его удача кончилась, и он соскользнул вниз, упав куда-то под колеса. Скучно как-то, катаешься туда-сюда. Уже подошли ближе бойцы из районного центра, все 10 человек, которые шли вслед за волной и думали напасть на зомби с тыла, когда они начнут нас пожирать в лобовой атаке. Но не сложилось, и теперь они просто в отдалении наблюдали, как чудо техники побеждает тухлую плоть. Так я и катался минут 15 еще. Коля уже не стрелял, то ли патроны кончились, то ли охотники. Но, судя по тому, что в кузов никто не прыгал, вероятнее второе. Мне даже свой резак не понадобилось использовать. Ладно, хорошего помаленьку. На ногах осталось всего штук 20 зомби и ползающих штук 50. Думаю, остальных пусть убивают другие. Им тоже опыт нужно получать. Я, кстати, за всю битву получил около 500 опыта всего. Слезы совсем. Видимо, система не сильно любит такую читерскую прокачку. Хотя, казалось бы, ей какое дело. Но все равно, я развернул свой транспорт и медленно погнал его наверху в горочку. Зомби, соответственно, пошли и поползли за мной. Проехав чуть дальше расступившихся людей, заглушил технику и вылез наружу, взяв с собой клюшку. «Петя, хватит кататься, пошли развлекаться». Петя выпрыгнул из кузова, и мы пошли к людям. «Чего не закончил разгром то?» — спросил у меня Терещенко, когда я подошел и встал рядом с ними. «Нахрена, ты как людей тренировать собрался в убийстве? Вон тут полно полуживых мертвых, или полумертвых мертвых, ай, неважно. Короче, тех, которые на ногах не стоят, отличный шанс получить уровень, да артефакт, почти не рискуя. Ну и уверенность хоть какая-то появится. Главное, чтобы не самоуверенность. Но тут, думаю, сам справишься, обломаешь рога за знайком. Да ты прям стратег, умен не по годам. Ага, я такой, я молодец. Ладно, как делить будем богатство? Лут, ну не знаю, надеюсь, ты там немного коробок передавил. Давай тогда 50 на 50. По луту понятно. Да, согласен пополам. Я насчет трупов. А что с трупами? Убирать мы их, конечно, заколебимся. Я даже не знаю, что делать. Нужно экскаватор искать, могилу копать. Сжечь бы, да бензин для этого дела жалко. Я тебе сожгу, я тебе закопаю. Раз тебе не нужно, я себе всех возьму. Всех, маньяк. Нахрена тебе трупы? На дело важное. Короче, забираю. А теперь пошли добьем оставшихся. Вон, уже почти подошли поздороваться, руки тянут. Вся дальнейшая битва, а точнее просто монотонная работа, прошла примерно за полчаса. И то, потому что не рисковали и каждого зомби убивали только если была гарантия, что он никого не покусает или поцарапает. Не знаю, я не сильно поддерживал данную идею по безопасности. А как же азарт и ярость битвы? Хотя кто я такой, Сам в любой ситуации предпочитаю перебдить, чем недобдить. К тому же, сегодня довольно много новичком получили свой уровень. Правда, с артефактом получился облом. Не давали больше артефакты за первое убийство. Жаль, а я то уже губу раскатал. Думал, что вручу своим поселенцам полезные штуки для их класса и пошлю зомби убивать. А хрен там, халява кончилась. Даже неизвестно, когда именно. Может, после первых нескольких дней прихода системы, а может, только сегодня. Все равно обидно. Примерно через час, оставив несколько чоповцев охранять поле трупов от мародеров, мы снова собрались в нашем дворе, около дома плотника. Ну почему здесь-то? Медом что ли намазано? Но меня никто не спросил. Просто всех попросили собраться там. Мдя, уважаемые граждане, взял слово Терещенко, забравшись для эффекта в кузов шишиги. Сегодня мы увидели, что зомби – это не такая и большая проблема, если знать, как с ней правильно справляться. Мы смогли одолеть всех. Конечно, основную роль выполнил наш добрый друг Владимир со своей командой. Алексеич указал на меня рукой, а я показушно раскланялся в ответ на это. Но тут основное как раз то, чтобы вы все поняли, как важна прокачка для выживания. Сейчас было легко, но в дальнейшем могут возникнуть сложности. Поэтому, не останавливайтесь, прокачивайтесь. Не обязательно убивать зомби. Подумайте, почему вам система дала именно ваш класс. Используйте его. И увидите, как легко получается качаться. А когда игрок прокачанный, ему все нипочем. Спасибо вам всем за сегодняшнюю битву, граждане. Вы все уже записаны в мой список. И когда мы разберем весь лут, доставшийся зомби, не сомневайтесь, вы тоже не будете обделены. Вот последняя фраза насчет лута понравилась людям сильнее, чем остальное сообщение. К черту пафосные речи. Главное – добыча. После выяснения всех нюансов, большая часть толпы разошлась по домам, хвастаться победой и, чего греха таить, отмечать это дело. Около дома остались только Коля с Петром и Джейком, Терещенко с Леонидом, пришлый байкер Александр, да боевая группа, которой по сути и не было работы, и по их настроению было понятно, что они весьма недовольны этим фактом. Ну а куда деваться? Скажите спасибо, что все обошлось. Уровни у них, кстати, были весьма неплохие. У одного 7-й, у 4-х 8-й, 1-10-й, остальные 9-е. Если и классы боевые, то весьма опасные товарищи. Хорошо, что они на нашей стороне. Ну что, Алексеич, вот и все, а ты боялся, резюмировал я. Битва закончена, погибших нет. Осталось собрать лут, да мне забрать свою часть и можно отдыхать. Да, спасибо, Вов. Вы и правда сегодня сделали почти невозможное. Я как-то не думал даже, что грузовик может таких бед натворить среди зомби. Думал, сегодня многие люди голову сложат. Да так бы и было, наверное, если бы уровни у зомбарей были повыше. А так они все по факту были, как ты и говорил, 4-е и 5-е, не считая редких 8-ых. Их, кстати, наши лезвия на шишиге особо не брали, просто отталкивали. Их в основном Петр со своего автомата и мочил. Ничего, Ваню побольше прокачаем, и он такой шушпанцер сделает, закачайтесь. Вов, насчет этого грузовика хотел с тобой поговорить, начал Александр. Отдайте его нам, пожалуйста. Вы все равно и себе, и Петру Алексеевичу по необходимости еще сделаете, а нам бы не помешал. Эк, чего вы захотели? Да найдите у себя там автомеханика, да стройте спокойно. Ни в жизнь не поверю, что в районном центре не найдется нужного человека. Сколько у вас там народу? 30 тысяч вроде, 25 по прошлой переписи. Сейчас уже поменьше, в районе 20-22, как мне кажется. Но не это суть. Найдем, конечно, но нам сейчас нужно. Нам домой нужно ехать. По пути будем уничтожать встреченных. И чтобы автобус не гонять, нас то видишь, 11 человек, мы бы все на одном транспорте уехали сами. Ну не знаю, а что мне за это будет? Вов, ну ты не наглей. Шишига то все же наша, начал было Терещенко. Да ради бога, сейчас из принципа Ваню позову, он быстро ее вернет к предыдущему состоянию, в каком вы ее мне доставили. Я начал закипать. Нет, я конечно не был мелочным, но в текущей ситуации вот так просто отдавать такое оружие в чужие руки, пусть даже в руки союзников, я не планировал. Мне нужна была компенсация. Ой, да что вы с ним разговариваете? Вдруг подал голос один из пришлой группы воинов, здоровый мужик 7-го уровня. Забрать технику и все. Ишь, нашлась шишка. покатался на грузовике и строит из себя непонятно кого. «Ты что-то сказал, урод?» Я сощурился и шагнул в сторону выскочки. «Ну не люблю я таких борзых, ну что поделать, никогда не любил», — сказал. «А что, проблемы?» Тот тоже не остался в долгу и выступил вперед. «Успокоились оба, быстро», — повысил голос Александр. «Вы чего как дети малые, Гена, успокойся, ты, Вова, тоже. Ну пусть отдаст грузовик по-хорошему и все», — не желал успокаиваться Гена, доставая из-за спины какой-то светящийся синим дрын. «Первый раз вижу на артефактах визуальный эффект, а если просто так не отдам?» — хмыкнул я. «Ты чего, кабан, предлагаешь силушкой помириться?» «Ага, а чего, а то борзый ты слишком. Покажи, чего из себя стоишь, или зассал?» «Да нет, не зассал. Ты, кстати, видел фильм «Индиана Джонс» в поисках утраченного ковчега?» «Чего, какой еще фильм? А, забей». После этих своих слов я достал из кармана свой новый, доселе неопробованный артефакт и просто без затей стрельнул Гене в ногу. Он тут же заорал, падая на землю и выпуская из рук свой артефакт. Слабенький какой-то, я более стоически терпел боль, хотя, может, еще уровень решает. Как говорится, далее события помчались галопом. Напротив, стоящая боевая группа тут же ощерилась всем своим доступным оружием. Петр в ответ направил на них свой автомат, а Коля моментом достал из-за спины любимый топор. Джейк пригнулся и оскалился, готовясь к прыжку. О, даже Леонид, несмотря на то, что он, по идее, принадлежит к блоку Терещенко, поднял свой автомат, направляя на боевиков. «Стоп всем, оружие опустили», — заорал Терещенко. «Какого хера устроили, Алексеич? Этот бык сам предложил на артефактах подраться», — пожал я плечами. «Я и подрался. Кто ж виноват, что он малохольным оказался таким артефактом? У тебя ж клюшка была, почему была и есть? Теперь просто их у меня два. Клюшкой тот пистолет пришельца». «Какого пришельца?» — заинтересовался Александр. «Потом объясню», — махнул рукой глава. «Ладно, Вова, ты был прав. Гена, претензий нет, как-никак ты сам по сути начал». «Нет, нет претензий. Сука, больно то как», — баюкая ногу, сидя на земле, сказал Геннадий. «Че за хрень, не первый раз огнестрельное ранение, но никогда так больно не было. Секрет фирмы», — просто сказал я и кинул Геннадию малое зелье лечения. «На, подлечись, залечи рану. Боль, правда, не сразу пройдет». «Да, спасибо», — поблагодарил мой недавний противник и, открыв крышку, залпом выпил зелье. «Уф, хорошо». Только после этих слов все расслабились. Боевики начали снова прятать кто куда свое оружие, мои люди тоже. Волк просто зевнул, показав внушительные зубы, и лег спать прямо на земле. Правда, было видно, что он поглядывает за обстановкой через слегка приоткрытый глаз. «Ну так на чем мы остановились, Александр?» — спросил я. «Что вы можете мне предложить за этот поистине прекрасный образчик народного творчества, лишь по случайности носящий имя ГАЗ-66, а не лучший уничтожитель зомби всех времен и народов?» Глава 11. «Вов, а чего ты хочешь то? Мне стекло нужно, 2 тонны, и твой мотоцикл. Про мотоцикл еще могу придумать, зачем он тебе нужен, а вот про стекло, не представляю даже. Не просветишь?» «Не», — зевнул я. «Про мотоцикл и сам скажу, другу своему обещал. Ну, а стекло, секрет фирмы. Ну что, по рукам, мотоцикл вперед, стекло можно в рассрочку. Петр Алексеевич, со стеклом подсобите, у вас же тут где-то пункт приема должен был быть», — обратился Александр к главе. «Поздно, Саш, этот хитрый жук уже все из него вынес ранее. Ну, а так поможем, конечно, насобираем. Спасибо. Ладно, мотоцикл считай твой, позже пригоню. Все равно у меня дома еще парочка есть. Благодарю. Ну что, друзья-товарищи, погнали за лутом. Напоминаю, трупы наши, коробки делим пополам. Коля, неси свой чемодан. Как только закончим с перевозкой зомби, грузовик отдам. Туда уже поехали колонной. Я, уже фактически не на своем грузовике, за мной Петр с Колей и Джейком в крузаке, а далее Терещенко с Александром и Леонидом в своем автотранспорте отечественного производства. Пришлые боевики пошли пешком. И правильно, пусть проветрится, а то нервные какие-то. Наверное, расстроились, что опыта по сути им не осталось, ну так надо было самим всю волну уничтожать. Чего ждали-то, пока они к нам придут? Добравшись до края побоища, мы все, не откладывая дальше это приятное действие, отправились на поиск лута, скидывая трупы в одну сторону, коробки в другую. Петр грузил тела зомби к себе в чемодан, а когда там закончилось место, начал заполнять грузовик. Причем ему в чемодан влезло чуть ли не большее количество, чем в грузовик. Вот что уменьшение объема творит. Прекрасная вещь. По итогу, закончили уже в сумерках. Всего было собрано порядка 550 трупов, 123 белые коробки, 42 зеленых, 8 синих. Ну и нормально. Я думал, что будет хуже. Закидав все коробки с лутом в кузов, мы вернулись на наш многострадальный участок. Осталось дело за малым. Делим коробки на две равные кучки и разбегаемся по домам. Так и быть, одну белую коробку отдал второй команде, а то нечетное количество было. Все, коллеги, поделили, теперь можно и по домам, а то уже почти стемнело, намекнул я, что пора и честь знать и наконец всем лишним свалить с моего участка. Вов, а грузовик, напомнил Александр, давай завтра, где-то в обед приходи, нам еще трупы надо с него перекидать, заодно Ваню позову, пусть восстановит повреждения, лезвие заточит, да лобовуху отремонтирует. О, спасибо, это было бы прям замечательно, обрадовался байкер. Ага, ты только мотоцикл не забудь подогнать сюда, с полным баком, желательно, без проблем. Давай отойдем ненадолго, дело к тебе имеется конфиденциальное. Ну давай, если настаиваешь. Мы отошли подальше от остальных, которые пытались загрузить в свою машину все имеющиеся коробки. Сомневаюсь, что у них все получится. Ну посмотрим, если что в руках пусть несут или еще технику подгонит. Не нужно мне тут на хранение ничего оставлять. Да, Саш, чего хотел? Слушай, сделай между нашими поселками постоянные порталы свои. И нам, и Тихому Долу так будет проще и взаимодействовать, и развиваться. Да и безопасней. Короче, сплошные плюсы. Ага, сплошные плюсы. Только где плюсы для меня? Пока я вижу одни только минусы. Аргументируй. Ну, во-первых, строительство постоянного портала резервирует у меня 20 маны каждый. Решил я преувеличить расходы, чтобы набить себе цену. По итогу выходит, что на текущий момент у меня минус 80 маны за 4 портала, а будет минус 120, если еще и вам еще построить. По итогу, у меня останется 100 с хреном маны, а у меня строительство ну очень много маны требует. Я вам, в принципе, не против помочь, целиком и полностью за, но не в убыток себе, а то в итоге я вам помогу, но свое развитие застопорю, не говоря уже о том, что столько маны это, мягко говоря, опасно, и в один из моментов мне ее не хватит и я помру. Мне нужна компенсация резерва моей маны. И, кстати, у вас что, нет во всем поселке аналогичного класса? Не может же он быть таким уникальным? Ну хоть это и конфиденциальная информация, но я отвечу, нет, нету. Про твой класс я услышал только здесь, от твоих товарищей. Мы у себя составляли списки основных классов и там не встречали такой. Много разных воинов, охотников и так далее. А вот более специфичных, как ни странно, мало. Например, у нас всего одна маникюрщица встретилась. По крайней мере из тех, кого мы опросили. Всего где-то четверть населения, но тенденция видна. Может, конечно, еще будут классы подобные твоему, но позже. А мы хотели уже начать работать. Чем раньше начнем, тем больше шансов выжить. Да, я все понимаю, долг родине, и все такое. Но свое мнение я сказал, я не против помогать, но на взаимовыгодных условиях. Я тебя услышал, буду обсуждать со своими. Думаю, мы найдем, чем тебя заинтересовать. Есть у нас склад товаров, собранных с особо сильных монстров. Вот, это уже интересней. Ладно, к обеду заеду за шишигой, да байк пригоню. А насчет порталов, дай нам несколько дней обдумать, потом снова встретимся, уже конкретику обсудим. Без проблем. Мы пожали друг другу руки и вернулись к народу. К тому моменту отечественный автомобиль Терещенко был уже набит под саму крышу коробками. Место осталось только для водителя. И то, все пришлые воины и находящиеся здесь в качестве охраны чоповцы тоже были нагружены пакетами с коробками. Ну прям вечер шопинга. Все, свою часть лута получили? Отлично, тогда всех прошу покинуть частную территорию. Спать уже пора, начал я выпроваживать гостей. Да уж, ты не сильно-то гостеприимный, Вов, хмыкнул Алексеич. Ладно, насчет одного ты прав, спать пора, был тяжелый день. После этого мы поручкались со всеми, даже с раненым мной Геной, и лишние покинули наш участок. В основном пешком, только Терещенко как самый главный воспользовался своим положением и поехал на своем чуде отечественного автопрома. Закрыв ворота, я пошел к стоящим около грузовика жильцам. К Коль, ну что, давай по-быстрому от трупов избавимся. Что-то не хочу их на ночь оставлять. Ну их нахрен, спать плохо буду. Конечно, пошли. Петь, Юл, вы пока повыкидывайте тех, кто в кузове, плиз. Заодно и лут наш отдельно сложите. Не оставлять же его тут. Хорошо, да, без проблем, ответил Петр. Юлиан на это просто кивнул. Мы с Колей и Джейком, который пошел за нами, прошли в дом, зашли в портал и оказались в деревне. Там Николай начал освобождать свой чемодан, скидывая трупы на склад, а я зашел в дом. Миши на месте не было. Странно. А не, ничего странного. На столе записка, на записке сидит мышонок и громким писком привлекает мое внимание. Дядя Вова, я пошел с Катей погуляю немножко. Скоро вернусь. Немножно, говорит, на часах уже 10 вечера. Уже немножко, как мне кажется. Миша, обратился я к мышонку, привлекая внимание того маханием рукой перед мордочкой. Мышонок приподнялся на задние лапки и посмотрел на меня. Слышишь? Кивок в ответ. У вас все нормально? Снова кивок. Долго не гуляйте, далеко не отходите. Хорошо, третий кивок. Все, конец связи. Ну а что я тут мог поделать? Он не мой ребенок. Да даже если бы был, в текущих реалиях, как мне кажется, дети намного раньше взрослеют. Сам знает, что делает. Но, конечно, немного подстраховать стоит. Я вышел на улицу. Джейк. Позвал я волка. Тот вышел из-за угла и посмотрел на меня. Мишка со своей зазнобой гуляет где-то. Подстрахуешь его? В ответ Джейк мотнул своей башкой в знак согласия и не спеша побежал в сторону выхода с участка. Ну теперь точно все нормально будет. Я вышел на улицу, вдохнул полной грудью вкусный деревенский воздух. Ну хорошо же, все-таки деревня лучше, чем город. По крайней мере, если не приходится огородом и живностью заниматься. Ко мне подошел Коля. Все, Вован, пошли на следующей партии. Вторую партию трупов мы загрузили вместе с лутом. Все влезло, так что третий раз не придется ходить. Ну что, Юл, как тебе твое новое жилище? Перед уходом спросил я сисадмина. Бедненько, конечно, но жить можно, попробовал тот сюморить. Ну чем богаты? Поддержал я его шутку. Ладно, мы полетели в деревню, а ты тут обживайся. Завтра попробую тебе новый генератор притащить, чтобы в этом топливо не тратить. Подумай, может кто из знакомых есть, кто к нам захочет присоединиться. Только, желательно, адекватных зови. Неадекваты сами придут. Вот тебе ключи от крузака, пользуйся, если надо будет. Да, спасибо большое. Ну, до завтра тогда. Вроде все. Забрав по пути Петю и Колю, мы прошли в портал. Закрыв за собой клетку, пошли в дом. Я сразу начал готовить ужин. Эх, вот Мишка загулял. Даже пожрать нечего. Хотя, что прибедняться. Сам умею готовить. Лень что-то сложное, поэтому просто отварю пару пачек вареников с капустой. Вернулся Коля с улицы. Что, все трупы теперь на складе? Ага, наконец. Не люблю их с собой носить. Вроде и не воняют, но сам факт. Понимаю, но иначе мы бы их устали таскать на себе через порталы. Или грузовиком возить. Да я понимаю. Так, брюзжу просто. Ну что, будем награды вскрывать. Ага, вытаскивай, клади прямо на пол. А Петя где? Сейчас придет. Я ему напомнил про конфуз с сортиром. Пошел посмотреть, что там осталось. Ха, ну ты дал, конечно. Но помни, жду от тебя новый. Так и быть, можешь всего один сделать. Да нахрена тебе, у нас дома же есть. Ничего не знаю. Раз был, значит надо восстановить. Вдруг я решу в туалет ходить на природе все-таки. Эксплуататор, буркнул Коля, доставая из своего чемодана коробку за коробкой. Через пару минут на полу лежали 61 белая, 21 зеленая и 4 синие коробки. Красота. Да уж, Колян, ты конечно вандал, заходя внутрь дома со смехом сказал Петр. О, я успел к самому главному. Ага, давай, присоединяйся к открытию. В 6 рук мы буквально за 10 минут все открыли. Ну а что тут сложного? Взял коробку, открыл коробку, посмотрел, что там лежит. Ну и распределить по разным кучкам, в соответствии с типом лута. Красота, а, протянул я, стоя над кучами добра. Да уж, согласился Петр. Колян, по обыкновению, просто кивнул. А всего у нас получилось добыть вот что. 1 из белых коробок, 3 простых ножа, 2 простых топора, 4 бруска меди по килограмму каждый, 7 брусков железа по 5 килограмм каждый, 16 малых зелий здоровья, 19 малых зелий маны, 3 пары обычный ботинок, 1 обычная удочка, 2 обычные лопаты, 1 кожаная куртка и 3 штанов. Вся одежда была без статов, но зато подстраивалась под размер. И это хорошо. Инструмент был тоже без статов, но зато будто только с завода. Будет чем работать, в случае необходимости. 2. Из зеленых коробок мы достали 7 средних зелий здоровья, 9 средних зелий маны, 5 зелий излечения от зомбовируса. Никакого другого лута не было, только алхимия. Ну и ладно, все равно ничего сильно полезного из зеленых коробок не выпадет, как мне кажется. Пока самое полезное, это излечение от вируса. 3. Синие коробки, боевой топорик, почти как у меня, но добавляющий при ударе силу плюс 1. Его сразу же отдали Петру, все же нужно иметь помимо автомата оружие ближнего боя. Помимо этого, выпал плащ, полностью непромокаемый и добавляющий ловкость плюс 1. Смысла его себе брать никто и не увидел, и просто повесили на гвоздике возле двери, на случай, если во время дождя кто-то решит из дома выйти. 3. Предмет — волшебная палочка. Не, реально волшебная палочка, как в Гарри Поттере, дающая плюс 1 интеллект и имеющая в своем арсенале 10 выстрелов ледяными стрелами, каждая из которых наносила по 10 урона. Стрелы восстанавливались по одному в час, чисто детская забава. Это решили отдать Мишке. Пусть или себе оставит, или подарит своей пассии. Этой хренью особо никого не убьешь, да и радиус действия выстрела 5 метров. А последнее дало кольца на плюс 2 к мудрости. Я его забрал себе. Ну все, самое приятное завершено, можно поесть и спать укладываться, резюмировал я. Как раз и вареники приготовились. В этот момент открылась дверь и внутрь вошел довольный Мишка. Но, увидев нас в окружении открытых коробок и полученного лута, немного расстроился. А чего меня не подождали? Я тоже хотел посмотреть. Да тебя хрен дождешься, Ромео, улыбнулся я. На вот, лови, твоя часть добычи. Я кинул ему волшебную палочку. Тот вчитался в описание и счастливо улыбнулся. Спасибо, дядь Вов. А можно я ее Кате подарю? Да делай что хочешь, пожал я плечами. Своими вещами сам можешь распоряжаться, не маленький. Давай умывайся, да есть садись. Быстро закинув в себя свою порцию, я пожелал всем спокойной ночи и нырнул в свое логово. Кокон. Вход. Режим строительства. Ну что ж, пора заканчивать строительство Мишкиного дома. Крыша, туалет, цивильная лестница для спуска в подпол, плюс 460 опыта мне в копилочку. Ну вроде все. Можно заселяться. Нужно будет только объединить наш и его подвал подземным ходом. Кстати, о подвале. Как-то не солидно мне, как боссу, иметь вместо порядочного подвала какой-то низенький подпол. Даже гостей пригласить некуда. Следующим этапом делаю себе нормальный подвал. А то до сих пор приходится чуть ли не пригибаться там. Так, дальше. Сколько там зомбятины накопилось за счет этого нападения? Почти 36 тонн. А точнее, 35 870 кг. Неплохо. Увеличить себе участок, или не отказываться от идеи полосы земли через всю деревню? А зачем мне сейчас себе большой участок? Есть что строить? Да вроде не особо. Весь затык в мане. Строить, чтобы просто было? А смысл? Это не принесет пользу. А вот полоса земли вдоль дороги, да освещение, да башня Теслы принесет еще как. Решено. Увеличиваю полосу. Добавлю 300 метров земли. Оставлю немного органического материала про запас. Как обычно, маны на защитную башню и столб освещения не хватает. Точнее, хватает только на один столб и одну башню. Ну ничего, хоть так, построим в 50 метров от первой. Готово. Теперь от моего участка протянулась 315-метровая полоска земли. На первых 65 метрах был свет и защита от пришлой зомбятины. Нормально. Скоро хрен к нам подберешься. В конце концов, сначала сделаю полосу вдоль центральной улицы, а потом, когда совсем разбогатею, окружу деревню этой же полосой и построю забор. И будем всем счастье. Аминь. А теперь, спать. С утра проснулся одним из первых. Сразу же сделал еще через два башни Тесла и столба освещения на расстоянии 50 и 100 метров соответственно от вчерашней построенной. Получил 560 опыта и довольный вылез из кокона. На ногах к тому моменту был только Мишка, жарящий нам оладушки. Молодец, пацан, все умеют. Доброе утро, Миша. Доброе, дядь Вов. Завтрак скоро будет готов. Ага, спасибо. Я пока сбегаю до нашего автомеханика. Тот скорее всего уже на ногах, а потом вернусь. С утра много дел у нас. Да, хорошо. Взяв клюшку, я вышел из дома, потом за ворота. Насчет сбегаю я не лукавил. Решил и правда заняться утренней пробежкой. Говорят, что это для здоровья полезно. А так как со мной еще увязался волк, прогулка вышла спокойной и не напряжной. Джейк, если что, подстрахует. За 10 минут мы добежали до дома Ивана. Как я и предполагал, автомеханик был уже на ногах. Занимался своей копейкой. Вань, доброе утро. Мне твоя помощь будет нужна сегодня до обеда. Подсобишь? О, поздравляю с 6-м уровнем. Когда успел? Даров, Вов. Конечно, помогу. А 6-й уровень получил, сидя дома на диване. Это как? Кверху пузом, вот как, хмыкнул Иван. Оказывается, при убийстве зомби с помощью моей техники мне дается опыт. Совсем немного, но есть. А так как вы вчера, судя по логам, накрошили изрядно, мне как раз и хватило на уровень. ХМ, ну круто, молодец. Хорошая прибавка будет, если снабдишь многих своими броневиками. Ага, растянул губы в улыбке автомеханика. Так в чем помощь-то нужна будет? Да я вчера продал твою шишигу гостям из районного центра. Вот, надо малость восстановить ее после вчерашней битвы. Сможешь? Да без проблем. Выгодно хоть вышло. Ну, с учетом того, что изначально она вообще не наша была, то да, весьма выгодно. Ну ты и жук, начальничек. Ага, мне такое многие говорят. Так что гордись, скоро твой броневик будет рассекать в районном центре. Ну и опыт тебе, как понимаю, будет понемногу капать. Ладно, времени мало. Айда со мной, потом со своей ласточкой закончишь. Уговорил, чертяка красноречивый. Поехали. Какой ехать? Тут бежать-то 10 минут. В здоровом теле, здоровый дух. Я слишком стар для этого дерьма, как говорится. Поэтому, пойдем не спеша. Ладно, пошли уж, пенсионер. Дорога назад у нас заняла минут 20 неспешного хода. Ну а дома все были на ногах и занимались поглощением завтрака. Взяв свою порцию, заодно угостив Ивана, мы за 15 минут закончили этот утренний ритуал поглощения пищи. Так, давайте, планы на день. Мы с Ваней в поселок, ремонтировать грузовик и разговаривать с начальством. Нам стало не хватать железа. Коль, на заводе еще ведь осталось что-то? Да, в принципе полно еще. Отлично. Вы тогда с Петром на добычу. Ты добываешь, Петя прикрывает. Мишка, за тобой, как обычно, разведка. Чтобы ни в поселке, ни на заводе никто не подошел незамеченным. Джейк остается в резерве. Его Мишка отправляет в помощь, если, не дай бог, кому-то понадобится. Согласны? Ну и отлично. Тогда за дело. Портанувшись в подвал нашего теперь уже родного дома, мы застали там Юлиана, что-то вешающего под потолком. «Привет, Юл, у меня дома чайник сгорел. Посмотришь, ты же айтишник. Привет, очень смешно, Вов, аж животик надрывается. Это шутка старше меня. Ну извини, развел я руками. А чего ты тут делаешь такое? Да вы тут ходите туда-сюда. А если я не одет, чтобы хотя бы знать, датчик движения это, завязан на звонок на двери. То есть, когда кто-то появляется, звучит дверной звонок, типа кто-то пришел, только другой тональности, чтобы отличать, откуда именно гости пришли. Забавная штукенция, ну и полезная. Камеру тоже повесь, чтобы видно было, кто именно. Да и вообще, нужно бы вокруг портала клетку организовать, чтобы ни от нас сюда никто просто так не проник, ни наоборот. Можно подумать, поспрашиваю умельцев, кто сделает, да тут уже в подвале соберем. Как понимаю, сюда никого лучше не звать, не показывать лишним людям портал. Ну кому надо, те и так знают, но так-то да, лишним лучше не знать. Ладно, работай, труженик. Мы пошли на выход. Поднявшись к шишиге, Ваня тут же кинулся рассматривать свое творение. Ну что, Вань, проблемы с восстановлением будут? Да не, я-то думал, тут вас подрали, а тут просто погладили, получается. За полчаса восстановлю, даже особо материала не надо. В подвале видел пару железных ломов и старые стекла, их и использую, если добро дашь. Да конечно, без проблем, сказал я, а сам сел наблюдать за работой мастера, а тут было на что посмотреть. Ваня сходил в подвал, вынес ломы, потом стекла, и начал творить. Он просто брал лом в одну руку, другой рукой касался затупленного лезвия, и начинала твориться магия. Лом на глазах становился меньше, а на лезвии начал нарастать металл в выщербленных местах. Восстановив все, Ваня начал прям пальцами сжимать наплавленный сверху рубцов металл, этим затачивая его, будто пластилин сжимает. Да уж, удивительные способности. Вань, а ты что угодно так можешь заточить? Решил прояснить я. Увы, Вов, только то, что относится к автотранспорту. Даже если сейчас вот заточу эти лезвия, а потом снять их с автомобиля, они почти сразу же осыпятся трухой, не могут существовать вне автомобиля. Поэтому, если их от шишиги какая-нибудь вражина оторвет, назад приварить не получится, только новые делать. Ясно, жаль. А мне то как жаль. Починка шишиги была закончена и правда в течение получаса. Спасибо, Вань, можешь возвращаться к своей ласточке. Но, просьба, про тот наш грузовик не забывай. Скорее всего, он нам понадобится в ближайшее время. Да без проблем, прямо сейчас и посмотрю, что можно сделать. Есть пара идей. И, кстати, генератор мне под нее выделишь, будет супостата током при прикосновении хреночить. Под такое благое дело, естественно, выделю. Ну и отлично, я погнал. Прикину, что по материалам понадобится. И я остался на участке куковать один. Не скажу, что сильно возражал против этого. Примерно через час послышался шум двигателя, и снаружи ворот остановился какая-то иномарка и мотоцикл Александра. Из машины вылез Леонид и глава поселка. «Алексеич, ты чего это?» «Променял отечественный автопром на забугорный», — крикнул я из-за забора. «Ага, и тебе привет. Да вот, решил себя побаловать. Открывай, хозяин». Я открыл ворота, техника заехала внутрь. «Ну что, шишига на ходу?» Сразу взял быка за рога Александр. «А как же ж? Принимай», — кинул я ему ключи. «Отлично, спасибо. Вов, Петр Алексеевич обещал сам с тобой расплатиться в части стекла, а мы потом ему это как-нибудь компенсируем». «Да, Вов, не возить же им со славянки тебе стеклотару», — подтвердил глава. «Ну как знаете, мне, в принципе, все равно», — пожал я плечами. «Ну и отлично, думаю, за пару дней насобираем», — сказал Терещенко. «Тебе куда, сюда привозить, да как хотите, можете пока у себя складировать. Потом скажите, мы с Колей подъедем, заберем». «Понял, спасибо, так было бы удобнее. Вов, насчет порталов, мы со своими обсудим и, думаю, через пару дней я снова сюда приеду, обсудим варианты».